Ограбление. «Смотри, Джорджи! Золотые ворота!» Глядя в окно самолета, Нэнси Дру подталкивала Джорджи локтем. «Целая неделя в Сан-Франциско! Я просто сгораю от нетерпения!» — улыбнулась Джорджи. Нэнси Дру, ее подруга Джорджи Фейн и домоправительница Ханна Груин летели в город у залива. Здесь они собирались провести весенние каникулы у близкой подруги Ханны, знаменитой фотожурналистки Эмили Фоксворт. «Леди и джентльмены!» — раздался из динамиков самолета голос командира экипажа. «Мы начали снижение и вскоре совершим посадку в аэропорту Сан-Франциско. Пожалуйста, пристегните ремни!» Ханна Груин поправила юбку и пригладила волосы. «Наконец-то я увижу Эмили! Столько времени прошло!» Ханна и Эмили выросли вместе. Время от времени они перезванивались, но видеться им удавалось нечасто. Ханна опекала Нэнси и ее отца, адвоката Карсона Дру, с тех пор, как много лет назад умерла мать Нэнси. Все это время Ханне было не до отдыха, но она мечтала когда-нибудь навестить свою старую подругу. Нэнси сияла, глядя, как прихорашивается Ханна, с нетерпением ожидая встречи с Эмили. Самолет совершил мягкую посадку. Нэнси, Джорджи и Ханна отстегнули ремни и вслед за другими пассажирами вышли из самолета и направились к зданию аэропорта. Нэнси возилась со своей сумкой на колесиках и тяжелой курткой, когда услышала, как Ханна воскликнула «Вот она!» и бросилась вперед. Нэнси и Джорджи улыбались, глядя, как Ханна обнимает красивую, немолодую, но подтянутую женщину. Затем Ханна повернулась и представила девушек Эмили Фоксворт. «Добро пожаловать в Сан-Франциско!» — приветствовала Эмили, пожимая им руки. «Считайте меня своим гидом на эту неделю. Я собираюсь показать вам весь город, если вы не против». Эмили сразу понравилась Нэнси. «Это было бы здорово!» — улыбнулась она в ответ на теплую, искреннюю улыбку Эмили. «Не хотите ли сфотографироваться втроем?» — предложила Эмили. «Я решила сделать фоторассказ о вашем пребывании в Сан-Франциско. А оно начинается здесь, в аэропорту». «Отличная идея», — согласилась Ханна. А Эмили уже выстроила их в ряд и взяла в руки фотоаппарат, который висел у нее на плече. «Раз, два, три! Улыбнитесь!» Все трое улыбнулись. «Эх, представьте себе, кончилась пленка. Я сейчас приехала со съемок в Чайна-тауне». «Чайна-таун — китайский район Сан-Франциско», — пояснила Эмили. «Мне заказали фоторепортаж «Дети перемен» о молодежи больших городов». И добавила: «Пленка у меня всегда кончается в самый неподходящий момент». Открыв фотоаппарат, она вынула отснятую пленку и дала подержать ее Нэнси. Нэнси машинально опустила катушку в карман своей куртки. «Такая теплая куртка вряд ли потребуется», — заметила Эмили, перезаряжая фотоаппарат. «Погода здесь отличная». Она улыбнулась и защелкнула камеру. «Что ж, попробуем снова. А ну, улыбнитесь». Эмили несколько раз сфотографировала застенчиво улыбающихся Нэнси, Джорджи и Ханну. «Отлично!» Эмили опустила фотоаппарат. «Еще несколько кадров я сделаю, когда вы будете получать свой багаж. Затем возьмем такси до города». Сидя на переднем сиденье в такси, Нэнси внимательно слушала рассказ Эмили о достопримечательности, мимо которых они проезжали. Когда такси остановилось у светофора, Эмили наклонилась вперед. «Нэнси, уже несколько лет Ханна постоянно упоминает в письмах о твоих расследованиях. Наконец-то мне выпало счастье встретиться со знаменитой девушкой-детективом». Ханна покачала головой и ласково улыбнулась Эмили. «Нам всем следует отдохнуть после последнего подвига, Нэнси», — вздохнула она. «Хорошо бы хоть на неделю забыть о страшных тайнах». «Самая страшная тайна, которая волнует нас в Сан-Франциско, в каком из знаменитых ресторанов мы будем ужинать в следующий раз», — добавила Нэнси, смеясь. «Сегодня, — ответила Эмили, — меню будет китайским. Я собираюсь познакомить вас с Чайна-тауном Сан-Франциско. Думаю, вы полюбите его». «Жаль, Бесс не смогла поехать с нами», — улыбнулась Джорджи. «Ей бы здесь понравилось, я знаю». Бесс Марвин была кузиной Джорджи Фейн и другой лучшей подругой Нэнси. Она собиралась поехать с ними, но в последнюю минуту была вынуждена остаться. «Сейчас она бы уже ныла, что проголодалась», — продолжала Джорджи. Ханна и Нэнси рассмеялись, вспомнив, какой обжорой была Бесс. «А после обеда размечталась бы, как было бы здорово сбросить пару килограммов». «Ну ладно», — согласилась Нэнси. «Сегодня Чайна-таун. А как насчет площади Джерарделли и рыбацкого причала, а мост Золотые ворота и японские чайные садики, а...» Эмили засмеялась. «Остановитесь. У нас будет достаточно времени. Давайте сначала устроим вас в отеле». Величественное здание старого отеля произвело огромное впечатление на Нэнси и Джорджи. «Какая громадина!» — восхитилась Джорджи, когда такси остановилось у входа. «Сотни номеров и полное обслуживание», — пояснила Эмили. «Вы найдете здесь все, что нужно, не выходя из здания». Швейцар в темно-красной ливрее открыл дверь такси и взял багаж. Ханна на минуту задержалась, залюбовавшись видом Сан-Франциско. В отличие от Нэнси и Джорджи, ей редко удавалось попутешествовать. Она предпочитала проводить свои дни в хлопотах по дому семьи Дру в Ривер-Хайтсе. Поднявшись в номер, Нэнси и Джорджи распаковали сумки. Через открытую дверь в смежную комнату Ханны они услышали, что принесли заказанный ею чай. А Ханна и Эмили никак не могли наговориться о том, как они рады увидеться снова. «Я взяла несколько новых кассет», — возбужденно тараторила Джорджи. «Мы всю ночь можем слушать музыку, если захочется. Ведь для чего нужны каникулы? Чтобы отдохнуть и расслабиться». «У меня другое представление об отдыхе», — отозвалась Ханна. «Но вы можете наслаждаться в свое удовольствие. А я буду спать в соседней комнате». Нэнси повесила в гардероб последнее платье и пошла в комнату Ханны. «Когда же вы расскажете о ваших приключениях?» — спросила она у Эмили. Джорджи пригладил рукой свои взъерошенные черные волосы и пошла вслед за Нэнси. «А когда мы посмотрим ваши фотографии?» — поинтересовалась она. «Я думаю, сначала мы немного побродим по городу», — ответила Эмили. «Затем, может быть, заглянем ненадолго на мою фотовыставку. Она в местном выставочном зале». «Отлично. Когда мы отправимся?» — спросила Джорджи. «Да хоть сейчас. «Я готова. А вы?» «Тогда пошли». Нэнси взялась за ручку двери. «Подождите. Дайте мне сменить дорожный костюм на что-нибудь более подходящее», — остановила их Ханна. «Мы тоже переоденемся», — дружно откликнулись Нэнси и Джорджи. «А потом подождем вас в фойе», — добавила Нэнси, зная, что она и Джорджи будут готовы раньше, чем Ханна. Вернувшись в свою комнату, Нэнси быстро переоделась, натянув в честь первого дня путешествия фирменные джинсы и новый свитер. Джорджи выбрала голубой свитер и дорогие черные брюки. 15 минут спустя они вышли из лифта в фойе. «Здесь просто замечательно!» Нэнси с восторгом разглядывала расписной потолок и поддерживающие его массивные гранитные колонны. Джорджи тоже посмотрела вверх, но с сомнением. «Замечательно, пока нет землетрясения. Этот херувим наверху очень хорош. Но мне бы совсем не хотелось, чтобы он свалился мне на голову». Нэнси засмеялась. «Готовы, девушки?» — спросила Ханна, подходя к ним. Она была возбуждена, как ребенок, впервые попавший в цирк. «Конечно», — ответила Нэнси. «Давайте я вас сфотографирую», — предложила Эмили. А Нэнси подумала про себя. «Сколько же еще раз нам придется позировать на этой неделе?» «Встаньте перед входом в отель», — распорядилась Эмили. Она уже была готова нажать кнопку, когда из-за угла выскочил лысый мужчина в кроссовках, джинсах и свитере, подбежал к ней и вырвал фотоаппарат из рук. «Эй!» — крикнула Эмили. «Держите его!» Она попыталась схватить вора. Задержавшись на мгновение, он сильно толкнул ее. Эмили Фоксфорд упала на тротуар.